Гелька, конечно, нарочно топала ногами и громко разговаривала. Но Ластик накрывал голову подушкой, и в эти полчаса ему спалось слаще всего. Так было и сегодня, 29 сентября. Завтракал он вдвоем с мамой, потому что мама работала газетным редактором и могла приезжать на работу, когда захочет. Этот день, наверное, самый важный в истории человечества, начался обыкновенно. Ластик пил чай. Мама ему говорила: «Ешь, не лови ворон! Не стучи ложкой! Не сутулься!» Потом, как всегда, сказала: «Не смей есть в школьном буфете эти ужасные сосиски!» И дала сверток с полезными и питательными бутербродами. Нежирная колбаса, заменитель масла, листья салата. В прихожей Ластик по привычке оскалил перед зеркалом свои хром-кобальтовые брекеты. Проверил, не стали ли зубы хоть чуть-чуть прямее. В последнее время из-за некой особы соседней парты этот вопрос приобрел особую актуальность. Потом надел красную спортивную куртку, взял портфель и сбежал по лестнице во двор. Тут обыкновенность раз и навсегда закончилась. В течение какой-нибудь четверти часа с Ластиком случилось сначала два совершенно непонятных происшествия, а после еще три, хоть и не загадочных, но очень странных.